Не меньше претендентов, судя по доносившемуся гомону, оставалось и у входа в шатер. Принимая решение о разделе страны, они должны были подумать, сколько может быть родственников у человека, дожившего до 100 лет, к тому же нумидийца. «Остаться только сыновьям», — передал консул через толмача. Нумидийцы, которые покидали шатер, выражали словами и жестами свое возмущение. Но место ушедших заняли другие. Двое из них держали на руках детей, так что в шатре не стало просторнее. Дождавшись тишины, Публий встал и, взяв список племенных владений, приступил к переделу. В это время из толпы наследников вырвался мальчик лет 12 и, сверкая глазами, стал что-то выкрикивать. Другой вступил с ним в спор. Сципион обернулся к толмачу. — Кто этот юный наглец? — И что говорит другой? — Это внук Массинисы Югурта, — ответил толмач с поклоном. Он уверяет, что Массиниса оставил завещание, где назвал его наследником, и отослал завещание в Рим. Другой — это дядя Югурты, Мицепса. Он называет Югурту лжецом. Он говорит, что Массиниса вовсе исключил Югурту из числа наследников, ибо он родился от наложницы гречанки. «Объяви». Сенат ничего не сообщает об этом завещании. Мне приказано разделить Нумидию между наследниками. Я уполномочен только на это. В шатре, как я уже объявил, должны остаться только сыновья. Покидая шатер, Югурта еще раз оглянулся. Сципион ощутил в его взгляде недетскую волю. В Коринфе. Полибий шел по бывшей улице мимо развалин, мимо легионеров, устроившихся на отдых. Он шел медленно, стараясь видеть и слышать все. Двое легионеров сидели на перевернутой картине. Один щуплый развязал свой мешок и достал оттуда кусок сала. Другой, рыжий и большеухий, делал вид, что дремлет. Но, улучив момент, он схватил сало, и оно мгновенно исчезло у него во рту. Щуплый не обиделся, а только выпучил от удивления глаза. — Ну и обжора! — выдохнул он. — Не успел вынуть, а оно тю-тю. — А что? — У нас, говорят, от зубов до глотки путь короткий. — Где это у вас? — В Пицене. Нас большеротами кличут. Неподалеку от этих легионеров другие тоже расположились на картине и яростно бросали кости. Полибий остановился, чтобы рассмотреть картину. Да это Мидасов суд из Коринфского храма Аполлона. В Коринф приезжали специально, чтобы увидеть это произведение Эвлампия. Художник изобразил Аполлона в виде эллинского атлета, а фригийского царя Мидаса показал пышно одетым варваром. Это картина о победе эллинского духа и эллинской гармонии над варварской тупостью. Решив, что прохожий заинтересовался игрой в кости, один из легионеров проговорил сиплым и сдавленным голосом: «Присаживайся, папаш, будешь третьим». Полибий отшатнулся и заторопился к видневшемуся вдали римскому лагерю. Муммия Полибий застал отдыхающим в своем шатре. Консул встретил Полибия радостным возгласом. — Наконец ты со своим Сципионом расстался. У нас в Коринфе не хуже. Смотри, голов-то сколько! Он показал на огромную кучу бронзовых бюстов в углу шатра. Полибий подошел ближе и наклонился. Сверху лежала голова Филопомена, под ней голова его отца, Ликорты. — Воины натащили, — объяснил мумий. — все равно пропадает. А я виллу украшу. Говорят, коринфская бронза в цене.